А что ж я, дура такая, что даже голос не различает. Нет, это не я звонил. Это Ты звонил только сейчас. Это Картавый звонил. Нет, ты звонил. Он картавил. Нет, без Картавы обошлось. Он говорил, Вай, певец. Кто так с тобой разговаривает? Вай, певец. Это из какой квартиры звонят тебе, когда говорят, Вай, певец? 218-й. Там Картавых отродясь не было. Есть. Когда? Там каких только нету. Что ж там, цыганский табор, что ли, у них живет? Почему? Обыкновенные русские живут. И Картавы есть даже. И Картавы есть. А как его зовут? Игорь. Игорь, Кирюша его зовут, Кирюша. Это внучок приехал с Алтайского края к ним. Угу. Валь, ну что, полы помыла? Да. А ты с чем моешь, с доместосом или с хлоринолом? С чего? Ну, полы, да, что в воду? Да я еще водой мою. Что в воду добавляешь для дезинфекции, что добавляешь? Соду добавляю. А, соду, от соды полы блестящие будут, красивые. Да. А у тебя линолеум или это, или... Линолеум. Линолеум? Уже, да. Наверное, весь оторвался, гвозди торчат, да? Торчат. Так и того и гляди, Руслан хуй свой поранит, когда придет. Руслан придет, упадет на линолеум, хуй поранит свой об гвоздь. Не поранит. Да? И женилка перестанет работать. Да, себе беспокойся, что ты о нем-то? У него невеста есть, невестенка есть у него? Не твое дело. Как это? А ты говорил, помнишь, внук женится? Есть, нет, мы не будем выкладываться. Да, ты говорил, внук женится, помнишь, ты говорила? А? Внук женится, помнишь, ты нам говорил, внук женится скоро. Ну, хотел жениться, рано еще. А с 14 лет по закону можно уже. Да и бывает и с 10 женится. Валя, ты слышала, Госдума приняла закон о запрещении пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних? Слышала? Да не нужно мне ничего слушать, там всякие гомо нахуй они мне нужны. Ну, это, гомосексуалистов развелось как собак нерезанных, да? Вот, их резать надо. И Борис Моисеев в первую очередь. Да он давно уже выступает, после инсульта. Да? У него нога дрыгается, как у ёбнутого. Да он инсульт пережил. Да? А у тебя не было инсультов никогда? Нет. Слава Богу. А ты слышал, Стас Михайлов женился? Нет, первый раз слышу. У него свадьба была в Париже. У Стасика. Да? Да. Ты знаешь такую песню? «Без тебя». Все не нужно. Так у него уже 6 человек детей, а ты уже женился. А новую жену нужно, да, поебывать молодую-то нужно, правильно? Он же женат, у него 6 человек детей, что ты несешь-то? Это от разных жен, от разных у него. Нет, не от разных. Только что НТВ. А все было, даже в журнале фото было, все в одной кучке. Да? А Лера Кудрявцева с этим, с Лазаревым расстались или нет? С кем? Лера Кудрявцева. Знаешь Леру Кудрявцеву? Да, слышал такую. Да? Но Алла Борисовна сказала, что с Галкиным по гроб жизни будет жить. А вот тут заметка была, что трещину отношения, да? Трещину дала. А почему? Чего-то не поделили. Галкин мужика нашел, наверное. И это... Электросенс, что ли? Чё? Вот эти гадают-то. Экстрасенс. Вот. Я читала ее эти, она всем артистам судьбу отгадывала. Так. И сказала, что Пугачёвой, ага. Галкин, это не последний муж. Да? Ну, да. У нее ещё будет, другой будет. У нее ж пизда старая. Так я и нагадала она. Да? А как ты думаешь, как у Максима Галкина может вставать на такую старуху? Вот как ты думаешь? Я не представляю, как у него может вставать на такую старуху? Как Пугачёва? Да, женился бы на молодой, чтобы дети наследники были кровные, а то хуй знает чего, на старухе женился. Да. Старую пизду захотел. Старую пизду. Богатство ему не нужно, он сам богатый. Да. А потому что он голубой, чтобы о нем молва не говорил, чтобы он голубой. Он женился, такой фиктивный брак, на вроде как женщина, а вроде она и... Галкин не был никогда голубым! Откуда ты знаешь? Ты свечку держал, что ли? Никогда. Он всегда на виду у людей, и никогда... Если Моисеев был, так был. Все знают. А этот никогда не был голубым. Так Моисеев просто откровенный, честный, а этот скрытный. Не был он голубым. Не был голубым, да? Но говорят... Конечно, нет. А говорят, что из-за того, что... Ну, он по уши влюбился в старуху, блядь. Нахуя она ему нужна, непонятно. Ни детей не родит, ничего. Валь, а я вот так вот на тебя смотрю, надо, ты такая красивая. Чего? Я иногда на тебя смотрю, ты такая красивая. Я? Да. Страшная. Нет. Я была красавица. Да? Красавица Москвы была. Все на меня... Оглядывались, а сейчас, блядь, страшила обезьяна. Почему ты так о себе говоришь? Мы тебе календарик... Потому что я не стала страшная. А по... Природа надо мной надругалась над красавицу, ксаровски сделала страшилу. Наверное, ты много злилась на людей, или из-за чего? Может быть, поэтому. На всяких бандюк там, тра-та-та, да. Наверное, тебя изуродовала судьба вот из-за злости своей, да? А? Из-за своей злости ты изуродовалась, нет? При чем тут родственники-то? Из-за... У меня отличные родственники, что несешь-то? Я говорю, из-за злобы своей, из-за злобы, что ты злая немножко. Так и есть тебе. Ой, я устала, иди ты. Валь, квартиру подпишешь? Валь.